Глава 12. После игры случается церемония награждения. Довольно помпезная и официальная. Подиума с местами, к счастью, нет. Но кубки выносят огромные. Словно мы выиграли серьезный чемпионат. Я становлюсь рядом с Шумицким. Но он так ловко занимает место, что я оказываюсь впереди, а он уходит в тень. Я немного смущена. Принимаю кубок за второе место с улыбкой и почти сразу чувствую прикосновение Шумицкого. «Тяжелый?» – интересуется он. «Да». Я киваю и передаю ему награду. «Хорошо, что мы не взяли первое место. За него кубок еще больше и тяжелее». Он ухмыляется, наклоняясь еще ближе. Я ловлю тонкий аромат его одеколона. Древесные ноты, смешанные с чем-то теплым, почти пряным. Вокруг раздаются аплодисменты. Где-то в толпе звучат поздравления. Кто-то предлагает тост. Вспышки камер мелькают по периметру. Я беру бокал шампанского, который Шумицкий снимает с подноса, и делаю пару глотков. Вскоре мы оказываемся в зоне отдыха. Здесь собрались все участники. Но зал такой огромный, что почти все разбились на парочки. Камин приятно трещит. Свет от огня мягко ложится на темные стены из дерева. А через большие окна виден лес. Чудесное место. «Ты отлично справилась, Катерина», произносит босс, откидываясь на спинку мягкого дивана. «Не ожидали? Я вернула вам веру в человечество?» Я позволяю себе подшутить. Атмосфера вокруг располагает к несерьезному разговору. И даже откровенному. Сумрак, усталость после игры на воздухе и второй бокал шампанского делают свое дело. Мне хочется попробовать на прочность стены, которые Шумицкий воздвиг вокруг себя. «Думаешь, я окончательно потерял эту веру?» «Да». Я киваю. «От вас это исходит. И потом вы говорили о покушении». «Я сказал лишнего. Об этом никто не должен знать». «Я никому не скажу», — произношу поспешно. «Мне можно доверять? Я лишь хотела сказать, что после такого невозможно жить по-прежнему. Это точно оставило след». Шумицкий задумывается о чем-то своем. Я терпеливо жду и смотрю, как огонь облизывает только что брошенные в него поленья. Я специально не верчу головой, потому что знаю, что в зале где-то есть и Марисов, и Мария. «Я все еще не знаю, кто устроил на меня покушение», — отзывается Шумицкий. Его голос звучит тихо, но в нем есть такой ледяной оттенок, что я невольно сжимаю кулаки. Он говорит без эмоций, как будто это не потрясение для него, а просто факт, который невозможно изменить. «Это мог быть кто угодно», — продолжает он, не поворачивая ко мне головы. «Один из конкурентов, старые знакомые, кто-то из тех, с кем я работаю». «А ваша супруга, она не созналась, кому слила информацию?» «Нет». Он делает паузу, его лицо становится напряженным, хотя затем он быстро возвращает свою маску. Но что-то остается. Трещина в прочной броне. Я чувствую, как он сдерживает эмоции. И понимаю, что сейчас он находится где-то очень далеко, в своих воспоминаниях. «Не пытать же ее, чтобы выбить имя», — усмехается Шумицкий. «Да и потом я уверен, что ее использовали вслепую. Просто щедро заплатили». «Щедро?» «Очень». «Значит, кому-то не жалко огромных денег, чтобы свести с вами счеты?» По моей спине крадется холодок. В голову приходит следующий вывод. Еще это значит, что такой человек вряд ли отступится. Он может предпринять вторую попытку. «Шумицкий!» — вдруг раздается громкий мужской голос. «Друг, ты где?» Я оборачиваюсь и вижу, что происходит движение. В центре зала собралось несколько мужчин с довольными улыбками. Трое из них держат в руках майки какого-то спортивного клуба. Они вертят их и рассматривают так, словно это дичайшая ценность. А на полу валяются подарочные упаковки. Другой мужчина достает из большого пакета еще одну красиво упакованную майку и протягивает ее в мою сторону. То есть в нашу с Шумицким. «Вот ты где!» — бросает мужчина и делает шаг к нам. «Думаешь, я забыл, что обещал привезти? Там даже имя твое есть. Давай, примерь!» Шумицкий поднимается на ноги и протягивает ладонь. Но я замечаю, что двигается он заторможенно. Словно выигрывает секунды, чтобы придумать, что делать дальше. Я оборачиваюсь и вижу, что остальные мужчины уже снимают рубашки, и совершенно юношеским весельем готовится примерять обновки. «Сфоткаться надо», – шумит один из них. «Там твой размер, я проверял», – бросает мужчина и вкладывает майку в ладонь Шумицкого. «Переодевайся, пошли сфоткаемся». Игорь кивает. А я понимаю, что мне не кажется. И тот момент, когда он приказал, чтобы я не трогала его одежду, важен. Он действительно прячет свое тело от чужих взглядов. Что у него там? Шрам от ранения, ожог? Насколько страшно это выглядит? Надень поверх пола. Говорю Шумицкому довольно громко. Так будет лучше. Я встречаю взгляд мужчины, который явно думает, что баскетбольная футболка поверх пола для гольфа будет смотреться по-идиотски. Я его поцарапала, а майка не закроет плечо. Случайно получилось. Этому не стоит попадать на фотографии. Конечно, мужчина решает, что это случайность не на тренировке, а в постели. В его глазах читается грязноватая усмешка. Но это не проблема. Мы и так с Шумицким остановились в одном домике. А где спасибо? Бросая боссу, наклоняясь к нему и делая вид, что поправляю подаренную майку на его теле. Он усмехается. Думаешь, я привык раздавать благодарности? Думаю, стоит начать. Мужчина делает несколько снимков, а потом заводит разговор. Я остаюсь на своем месте и лишь улавливаю их интонации. От веселья постепенно переходит к серьезным темам. Обсуждают бизнес и новые сделки. Так обычно и происходит. Сперва совершают устные договоренности, примеряются друг к другу в неформальной обстановке, а уже потом подключают юристов и официальные бумаги. «Документы сейчас привезут», — говорит кому-то Шумицкий. «Когда надо срочно, привезут срочно». «Вот», — отзывается другой бизнесмен, — «это дело». У всех довольные голоса. Это значит, что можно дальше спокойно созерцать зеленые верхушки леса и думать о том, что Шумицкий приоткрылся мне. Он рассказывал о покушении, о бывшей жене и о том, что у него есть серьезный враг. В его жизни было много предательства. Интересно, он кому-нибудь еще говорил об этом? Он выглядел напряженным, когда я вдруг заикнулась о покушении, словно я напомнила ему о моменте, когда он потерял контроль и позволил себе сказать то, что он обычно держит глубоко в себе. С ним непросто, как по минному полю, если честно. Мне хочется поговорить с ним по-человечески. Но каждый раз так и ждешь, что он ответит что-то холодное или вовсе грубое. Но что-то мне подсказывает, что он истосковался по доверию, хотя и готов отрицать это до последнего. Ко мне подходит официант и забирает пустой бокал. На столик ставит новый. В нем еще играют пузырьки шампанского. Я недолго раздумываю, будет ли еще порция лишней или нет. Но шампанское слишком хорошее. Даже не хочу знать, сколько стоит одна бутылка. А тело и все мысли, которые неустанно вертятся в голове, жаждут расслабления, тихой гавани, пусть и с привкусом алкоголя. Через некоторое время Шумицкий возвращается ко мне. «Устала?» – спрашивает он. «Проводи тебя в домик?» «Да, было бы отлично». Он протягивает мне ладонь и помогает подняться на ноги. Моя неуклюжесть, помноженное на шампанское, помогает нам сблизиться. Я падаю на него и чувствую, как напрягается его сильное тренированное тело. Черт, вот это точно лишнее. Зачем мне перед сном трогать его мускулы? Это было очень грациозно, подшучивает Шумицкий. Теперь точно пора переходить на «ты». Ты уже давно перешел. Да все жду, когда ты последуешь примеру. Хотя ты уже... Он довольно скалится. Я могу и донести тебя. Нет. Я не так много выпила. Я уже в порядке. Я отстраняюсь от него и делаю шаг. Но Игорь ловит меня за ладонь. Он не дает мне далеко уйти и кладет мои пальцы на свой локоть. Мы выходим вместе на свежий воздух. Это выглядит как свидание. И чувствуется тоже. Я иду по каменной дорожке. А рядом он. Спокойно, уверенный, чуть расслабленный. Будто не несет на своих плечах миллион дел и проблем. «Признавайся, ты специально выбрал такой темп, чтобы проверить, насколько я устал после игры?» Его голос звучит лениво. Я усмехаюсь. «Просто наслаждаюсь прогулкой. Ты же не против немного подышать свежим воздухом?» Или после деловых переговоров тебе подают воздух строго дозированно?» Он хмыкает и чуть наклоняется ко мне. «Только для особого случая. Как сейчас, например». Его голос, бархатный, с легкой хрипотцой. Я внезапно замечаю, как мое дыхание становится глубже, а шаг чуть медленнее. «В таком случае мне стоит быть осторожнее». Улыбаюсь я, стараясь не выдавать своей реакции. «Уже поздно осторожничать, Катерина». Я вскидываю бровь, но не останавливаюсь. Хотя, если быть честной, его слова цепляют. Он слишком уверен в себе и чертовски обаятелен в такие моменты. Даже чересчур. У меня появляется чувство, словно я сильнее пьянею рядом с ним. Все ощущения обостряются, и я понимаю, что наш легкий флирт разгоняет кровь. Меня тянет к нему с ужасной силой. Причем на физическом уровне. Мне хочется оказаться в его руках, крепко, тесно, чтобы захлестнуло жаром и огнем. Стоп. Это и правда как наваждение. Нездоровое, неправильное. Я встряхиваю головой и думаю о том, что первым делом отправлюсь в ванную комнату, чтобы умыться холодной водой. Черт, мне нужно будет отлучиться ненадолго. Вдруг произносит Шумицкий, отвлекаясь на сотовый. У Марисовой еще одно дело. Хорошо. Я даже рада, что мне удастся перевести дух без его присутствия. Я делаю глубокий вдох. Между нами не так много пространства. Может шаг, может и полшага. Но этого достаточно, чтобы ощутить, как меня ведет рядом с ним. Я быстро отворачиваюсь от него и захожу в домик. Зажигаю лишь подсветку. Меня по-прежнему не отпускает, наоборот. Горячая волна набирает силу с сумасшедшей скоростью. Она стирает четкие очертания вокруг. И что-то делает со мной, выкручивает, веселит, смазывает. Заставляет испытывать животный голод. Я бросаю затею добраться до ванной и просто откидываюсь на стенку. Пытаюсь переждать это безумие. «Я привез документы», — раздается знакомый голос. «Валя? Или мне показалось? Муж не может быть здесь». Сколько уже прошло времени, как я оказалась в домике? Перед глазами все плывет. Я дергаюсь, и комната передо мной вовсе переворачивается вверх дном. Я цепляюсь пальцами за стенку, чтобы устоять. И в этот момент меня ловят чужие руки. «Катя?» Снова тот же голос. А перед глазами дымка становится совершенно непроницаемой. Да и мне плевать, кто это. Меня держат, почти ласкают. Мне становится так хорошо, словно именно этого я и ждала. Я улыбаюсь и тянусь вперед, туда, где должны быть губы. И крепкое, сильное тело. «Что с тобой?» Голос исчезает, когда я нахожу губы его владельца. Я впиваюсь в них жадным поцелуем и стону от того, как на маленькую толику разжимается внутренняя пружина. Мне становится чуть легче, голод отступает. Но всего на мгновение. Следом он жадным пламенем разгорается с новой силой. «Обними меня. Прошу, как в бреду. Мне так это нужно, необходимо, как воздух». Секунда, две, и мужские руки подхватывают меня, прижимая к себе до боли, а потом резко перенаправляют. «Только быстро!» Хрипло от возбуждения, и мужской голос наплывает сверху. Я утыкаюсь лицом в стенку и чувствую, как меня грубо выгибают и подстраивают под себя.